У входа в комплекс клиники находилось здание для персонала. Там стоял сейф. В нем хранили мобильные, планшеты и компьютеры пациентов. Одним из главных условий нахождения в лечебнице был отказ от гаджетов. По мнению Джона Маккеана, это было важно по нескольким причинам. Прежде всего, во время терапевтической беседы в состоянии абстинентного синдрома пациент настолько напрягался психологически, что его не должны были отвлекать телефонные звонки. В целом, речь шла об уважении к процессу реабилитации. Это первое. Были и другие причины. Согласно последним исследованиям, все эти маленькие гаджеты негативно влияли на молодых людей. Подумать только, как же быстро совершилась цифровая революция, и какой масштабной она была. Когда Джон Маккеан начал работать терапевтом, а было это каких-то 10 лет назад, никто и понятия не имел, что такое селфи. Не существовал ни YouTube, ни Instagram. Новости поступали маленькими дозами пару раз в день. Фотографии хранили в альбомах после того, как проявляли пленку с 24 кадрами. Почувствовавший недомогание, не сидел часами, пытаясь найти ответы в Google, а шел к врачу. Одновременно с условиями жизни менялось и психическое здоровье людей, причем не в лучшую сторону. В США с 2011 года резко увеличилось количество учеников колледжей с симптомами депрессии. Среди девочек рост за несколько лет составил почти 50%. Та же картина наблюдалась и у студентов. За короткое время те или иные виды психического расстройства специалисты зафиксировали у невиданного ранее числа участников. Роль во всем этом смартфонов была неочевидна. Конечно, невозможно отрицать пользу от интернета, всегда находившегося под рукой. В сети начинались мощные протесты. Простые люди напрямую общались с политиками и артистами, что раньше невозможно было представить даже в самых смелых мечтах. Но при этом человека могло затянуть в разрушительный поток зависти и злобы. Поведение масс пугало Маккеана. Если для недовольства не было причин, их создавали социальные сети. В интернете не было золотой середины. Тут существовали лишь полюсы. Либо ты само совершенство, либо ничтожество и бездарь. Если кто-то совершал ошибку, критики подвергались не столько действия, сколько сам индивид, что особенно остро ощущали на себе знаменитости. Ко всему прочему, интернет стер границы между работой и свободным временем. Многие пациенты Маккеана страдали от того, что начальство хотело иметь с ними круглосуточную связь. Ложась спать или просыпаясь, они должны были проверять почту и при необходимости отвечать на письма, проводить онлайн-встречи из метро или автобуса. На людей обрушивался бесконечный поток информации, и количество проблем, связанных со стрессом, резко возросло. Ну а длительное пребывание в состоянии стресса грозило появлением депрессии. Тим Берглинг был счастлив оградиться от внешнего мира. Никаких писем, дедлайнов, звонков и СМС, напоминавших ему о том, когда и куда надо прийти. Пол Танер достал с полки одну из книг и протянул ее Тиму. Тот с некоторым сомнением принялся ее листать. «Жить на полную. Путь к духовному пробуждению». Автор — приверженец подхода «Помоги себе сам» Экхарт Толле. В предисловии он рассказывал о том, как долго страдал от депрессии и мыслей о самоубийстве, но все же нашел путь к внутренней гармонии. По мнению Толле, в западном мире всем заправляли слишком высокие требования и ожидания. Все мы непроизвольно вели внутренний диалог с голосом, который оценивал, сравнивал, обвинял, жаловался. Это наше эго. Единственное, что для него представляло интерес, так это наши достижения в прошлом и наши будущие цели. Настоящего не существует. Однако за этой гонкой по ту сторону стресса и дедлайнов скрывается истинное лицо каждого человека. В этом Толле был абсолютно уверен. С каждой страницей книга увлекала Тима все сильнее. Он узнавал себя в описаниях и примерах и вскоре начал тестировать предложения Толле на практике. Первым шагом к внутренней свободе автор считал способность прочувствовать себя в настоящем. Читателю предлагалось наблюдать за повседневными действиями, например, обращать внимание на каждый шаг на лестнице или задуматься о дыхании. «Или, скажем, процесс мытья рук», — писал Толле. Задумайтесь обо всем, что происходит в это время. Зафиксируйте звук текущей воды, ощущение от прикосновения к ней. Посмотрите на движение рук, почувствуйте запах мыла. Добравшись до последней страницы, Тим смотрел на себя уже совершенно иначе. Ему казалось, будто его ударил в челюсть сам Майк Тайсон. Свои ощущения он попытался описать в сообщении другу, Джесси Уэйтсу, когда, наконец, после трехнедельного молчания решил, что готов связаться с родными и друзьями. 22 сентября 2015 года. Тим Берглинг. Все еще учусь. Стратегии замещения. Но теперь осознаю то, что не понимал раньше. Это могут быть наркотики, алкоголь, лекарства, даже что-то полезное типа спорта, переработки. Хрень, за которую хвалит общество, но в конце все равно остаются это отчаяние и тревога. Мои два главных наблюдения о себе — бессилие и прокрастинация. Я всегда это знал, но не понимал, как они связаны. Взять, к примеру, мои вечные опоздания. Это ведь проблема почти 4 года. При этом я чувствовал полную беспомощность и поражался машине Авичи. Вечные гастроли и т.д. и т.п. Мне казалось, у меня нет выбора, потому как, по словам Аша, в противном случае обо мне как артисте забыли бы за одну ночь. Так что, конечно, выбор был всегда, но в теории. На практике его не было. Джесси Уэйтс. Вполне логично. Тим Берглинг. И, возвращаясь к вечным опозданиям, это единственное, что я мог контролировать. Так что для меня это был способ справляться с тревогой и отчаянием. Джесси Уэйтс. Вау. Это многое объясняет.